Водевиль на радио России. Дмитрий Ленский. Хороша и дурна, глупа и умна. Послушай, душа моя, я тебе говорю, что он приедет не прежде 11. А ведь только половина 9. Ну что ты так суетишься? Вот хорошо. Еще бы мне не суетиться. Ведь дело-то, батюшка, не шуточное. По той причине я с ног сбилась, хлопотавши. Эх, жена, жена, я тебе говорю, ты много лишнего затеваешь. Смотри, Аленскому это не понравится. Пожалуйста, ангел мой, не суйся там, где тебя не спрашивают. По той причине, неужто я не знаю, что я делаю? До такого дня, да чтоб не приготовиться, принять по-деревенски гостя. Да еще какого гостя-то? Зятя! Зятя! Боже мой, я с ума сойду от радости. У меня будет зять! А как приятно это слово, и как мне хочется сказать: любезный зятюшка, здорово, здорово, мой любезный зять. А если внук у нас родится, точь-в-точь как зять, не дать не взять. Жена, болтать так не годится, твой зять тебе еще не зять. Ах, батюшка, знаю, что еще не зять, ну да будет зять. Как скоро увидит нашу Наденьку. По той причине, ведь сегодня только первое свидание. А легко может быть и последнее. Я тебе говорю, поручиться за это нельзя. Сделай милость, перестань молоть вздор. Да где ж Аленская найдет себе такую невесту? По той причине, Наденька у нас красавица, умница, скромница, воспитана в институте, и как славно варит варенье. Могу сказать я беспристрастно: невеста прелесть, дочь моя, умна, воспитана, прекрасна, собою ангел вся в меня. В ней много милого найдется, позволь одно лишь мне сказать: у нас пословица ведется: тесть любит честь, зять любит взять. И потому я тебе говорю, главное дело тут приданое. А ведь у нас всего только 100 душ за Наденькой. Впрочем, Аленский, как я от многих слышал, отличный молодой человек, сам очень богат, а родных никого не имеет. Стало, надо думать, что он ищет себе жену, а не деревень. И эта свадьба сладится. Вот и помяни мое слово. Ой. А ну стоять, стой! Не шалить! Вот так! Устал, разбойник? Ну-ка, поводите его немножко, поводите, поводите! Прошу покорно! Это падчерицын верхом пожаловал! Иван Григорьевич? Айдакун! А что это с ним сделалось? По той причине я еще не видала, чтобы он когда-нибудь верхом ездил. А? Каков же ребенок-то, а? Водите, водите его, братцы, водите! Вот же! Ах, он проказник! Ведь целых 3 недели у нас не был. Совсем зарылся в своих приказных бумагах. Скажу ему про нашу радость. По той причине он так любит свою крестницу. Вот уж зимнего Никола все хлопочет ей найти хорошенького женишка. Иван Григорьевич, милости просим. Здорово, брат Иван. Заспешились, сударь. И глаз к нам не кажешь. Здравствуй, кум ты мой любезный, здравствуй, кумушка моя. Вот приехал наконец-то к вам измученный судья. Должность так меня подъела, что я бросил целый свет. Переделал столько дела, что и богу мочи нет. А едва освободился, к вам стрелою поскакал, кувырком с коня свалился и чуть шею не сломал. Полно, братец, не пугайся, кто ж не падал здесь свой век? Падай только, не марайся, все ты будешь человек. Падай только, не марайся, бойся, все ты будешь человек. Так ты упал, несчастный рыцарь! Упал, братец, упал! Вот так, больно упал! Голубчик мой! Да и кой черт тебя дернул под старость верхом-то ездить! Да не черт, а доктор приказал, братец, для здоровья! Вот так! К тому же нынче все верхом ездят! А уж я тебе говорю, ездил бы ты на своих судейских креслах, оно гораздо здоровее! Не всегда, братец, не говори этого! Тут иногда сидишь как на иглах. Впрочем, я хоть и ушибся, да зато не ошибся. И привез вам славную весточку. Какую это, Иван Григорьевич? А надеюсь, вас, братец, по милости своей сынком поздравить. Спасибо, кум, спасибо. А я тебе говорю... Соловья баснями не кормят, братец. Вы все лишь тут только говорите. А наш брат как бы к делу поскорее. Вот так. Ты ведь знаешь, братец, что мы с тобой вместе росли, вместе учились, вместе служили. Помнишь ли, как мы, бывало, строили замки на воздухе, а? Эх, метили то в министры, то в фельдмаршалы. Окончилось тем, что мы оба терли лямку и вышли в отставку. Ты штабс-капитаном, ну-с, а я подпоручиком. Без особенных знаков отличия, да зато с чистой совестью. И ранами на груди за царя и отечество. А это, я тебе говорю, лучше всего. Ха! Уж разумеется, ты женился на доброй Степаниде Карповне, зажил в своей деревне. Ну, а я стал с холостяком. И чтобы не разлучаться с вами, определился в соседнем городке в статскую службу. Не из доходов, потому что у меня и без того, слава богу, есть свой кусок хлеба. И не из чинов, а так, чтобы не быть без дела. При том же, братец, ведь я не из ученых и умру титулярным советником. И я, мой друг, не унываю, что титулярным я служу. Я честный век свой доживаю, служу себе и не тужу. Душе мой список формулярный, моя испытанная честь. А что я вечно титулярный, так наши братья сколько есть. Но это чинолюбие, от которого я сам так давно уж вылечился, сохранил я, братец, в отношении к твоей дочери, моей крестнице. Я хочу, чтобы Наденька ваша была, по крайней мере, высокоблагородная. Целые полгода я об этом старался, и, наконец, сегодня только успел. Как это, Иван Григорьевич? Так это! Сидя у моря, вы дождались погоды. Недаром хлопотал я изо всей мочи. Я нашел жениха чудесного, братец. Одним словом, он сын нашего губернатора. Неужели? Губернаторский сын? И коллежский асессор, братец. Он формально сватается за Наденьку. И вот, вот вам письмо от него. Прочтите. Ну? Ну что же вы? Да что с вами сделалось? А еще думал, что вы броситесь ко мне на шею и до смерти зацелуете. О, каковы, братец, прошу покорно. Мы очень тебе благодарны, любезный кум, за всю твою дружбу и старания. Но я тебе говорю, у нас уж есть другой жених. Позвольте, как другой? Так точно, Иван Григорьевич. Да что же он значит перед моим-то, Степанида Карповна? Шутка сказать, брать, сын губернатора. Вам не знать ли, что такое губернаторский сынок? Он скорее другого вдовой схватит крестик и чинок. И при том такого рода и местечко он найдет, что, наверное, в 2-3 года деревеньку наживет. Наш будущий зять не имеет в этом никакой надобности. Да. По той причине у него самого прекрасное состояние. 1030 дохода. О, быть не может. Да я тебе говорю. Вот он недавно купил здесь поблизости славное село. 300 душ. А, благоприобретенное имение. Так, брать, так. Понимаю, понимаю. Но это статья особ. Впрочем, ваша воля. Как знаете, так и делайте. Мне, брать, от того ни тепло, ни холодно не будет. Ведь Наденька... ваша дочь, а не моя. Ну вот уж и пошел, и пошел. Ну что значит самолюбие? Добрый ты, малый, я тебе говорю, старый, задушевный наш приятель и кума, сердишься, что дочь наша, твоя крестница, выходит замуж за хорошего человека и сердишься, потому только, что не ты его высватал. Я сержусь? Помилуй, брась, что ты в уме, что ли? Ну да мы лучше потолкуем об этом у меня в кабинете. Здесь того и гляди, Наденька нас услышит, а мне не хочется, чтобы она что-нибудь знала. Особенно ты, жена, смотри, не гугу. Алинская в письме своем просил меня никак не называть, кто он и зачем сюда будет. Я дал ему слово, я тебе говорю. Эх, молодой графчик, как кажется, изволит скрываться в неизвестности. Прекрасно, прекрасно. Ну-ка, уж сейчас брось вид, что вельможа. Ну, полный, я говорю, полно. Это делается для того, только я тебе говорю, чтобы избежать огласки. Он приедет, будто бы покупать у меня несколько десятин леса. Так еще лучше, чем дальше в лес, тем больше дров. Стало это... брать первая глава романа. А ведь роман нынче в моде. Ваш будущий зять верно выпрыгнул из Вальтер Скотта. И уж я тебе говорю, что ты зол на него. Права нет. Да и за что на него злиться-то, когда я его еще и в глаза-то не видел? И мы также его еще не видали. Однако же я тебе говорю, все отзываются о нем, как об отличном офицере. О! Ну, брать, так он офицер, да. Тоже, как и мы, его благородие, да? Да что тут благородие, высокое благородие. Были бы только души. Да. И душа благородная. А все мне говорят, что он души отменно благородной. Любезен, честен, добр, умен. И образован превосходно. Все это отзыв лишь один. Но будь он ангел и профессор, не губернаторский он сын, и не коллежский он асессор. Да перестаньте. Или уйдите спорить в другую комнату. Вот, Наденька. Ну, пойдем. Ты зол на него. Придет твоя пора, любезная подружка, когда не будешь ты беспечна и востра, уж не займет тебя ни кукла, ни игрушка. Придет твоя пора, тра-ла-ла-ла-ла-ла. Придет твоя пора, и вдруг твое сердечко не даст тебе заснуть всю ночку до утра. И ты отдашь дружку сердечко и колечко. Придет твоя пора, тра-ла-ла-ла-ла-ла. Где ты была? В лес ходила с земляникой. Посмотрите-ка, полную корзину набрала. Прекрасно, это пригодится к десерту. А зачем ты ходишь в такой жар? Долго ли загореть? Ну что ж за беда, маменька. Я не боюсь загара. Я страх люблю в хорошую погоду по утрам прогуливаться. Особливо теперь в июне. Что за воздух? Прелесть. Уж я бегала. Ей-богу, кажется, счастливее меня нет на свете. Так тебе здесь веселее, чем в институте. Какое же сравнение? Помилуйте. Да я здесь точно в раю. Я только одного и желаю, чтобы всегда быть при вас. Никогда с вами не расставаться. Представьте, маменька, ведь я заходила в деревню и у старосты позавтракала. Что ты? Неужели? Досыта наелась творогу со сливками. О, Господи, что же она будет делать за столом при женихе-то? Сидеть, сложа руки? Зачем ты всегда ешь не вовремя? По той причине только аппетит портишь. О, не беспокойтесь, я до обеда-то еще пробегаюсь. Побываю на мельнице. Да, ну ты вздор мелешь, сударыня. Она это, пожалуй, и впрямь уйдет. А жених между тем придет. Будь дома, слышишь? Да. Да что ты, как ты одета? И без шнуровки, по той причине, точно как в мишке. Неужели у тебя нет платьица получше? Да в деревне на что же лучше? Я всякий день так одеваюсь. И вы сами мне говорили, маменька, что девушке не должно быть кокеткой. Ну, конечно, оно правда. Ну, да все-таки, однако, по той причине, что бывают случаи... Послушай, Наденька, Грушка отнесла к тебе в комнату новое пунцовое платье. Поди-ка, примерь его. Зачем? По той причине я посмотрю, хорошо ли оно сидит. Надень хорошие чулки, да не забудь надеть к тому же. Ты из атласа башмачки, в них ножка у тебя поуже. Да гости будут к нам сюда. О нет, но должна нарядиться. Как знать, что может иногда со взрослой девушкой случиться? А разве что-нибудь со мной случится? Право, не знаю, что это маменьке вздумалось нынче выряжать меня, как куклу какую. Сударыня! Сударыня, Сиболит Карповна! Что там такое? Константин Прохович вас сию минуту к себе требует. У него, примером будучи, манишка пропался. Ну так. А, ведь я ж положила ее к нему на стул вместе с белой косынкой. Эх, призапамятная головушка. По той причине он с кумом там заговорился и все разбросал. И папенька тоже наряжается. Тришка хочет уж котлеты поджаривать. Надо, примером будучи, скатерти, салфетки к столу. Насколько прикажете? Ну, замолчишь ли ты, дуралей? Я сию минуту выдам тебе белье и серебро. А, ну да, да. Так, а ты, мой ангел, да? Не тревожься. Не забывай того, о чем я тебе говорила. Продолжай всегда быть скромной, доброй девушкой. Да, маменька. Да, и да надень непременно новое платье и атласные башмаки. Ну, по той причине, ведь ты знаешь, как я люблю тебя. Ах, будь над тобой родительское благословение. Поцелуй меня. Ты что, ты все горбишься? Ну-ка, держись, держись. Да держусь я, маменька, держусь. Что с ними сделалось? К чему эти приготовления, хлопоты, одевание, парадный стол? Они чему-то радуются и что-то от меня скрывают. Неужели ты, вы, матушка барыня, не догадываетесь? Право, нет. А ты разве Емельян знаешь? Скажи поскорей. Да, мне накрепко запрещено сказывать. Ну, да ведь, примером будучи, без вас не обойдется. Потому что ведь вас-то и штука вся. Так надобно же будет вам сказать. Скажи. Примером будучи, вас хотят выдать замуж. Как замуж? Меня? Ах, боже мой, что я слышу? А ведь ни в ум не приходило. Меня хотят выдать замуж. Да зачем это? Да к чему это? Как к чему? Дело известное, матушка-барыня. Будто это вам неприятно. Нисколько. Напротив, это меня пугает. И я вся дрожу. Зачем ты говорил мне это? Зачем ты сказал мне все это? Да как же было не сказать? Ведь жених-то того гляди приедет. А женишок прекрасный, с офицер. И говорят, очень богат. Так извольте, матушка-барыня, хорошенько приготовиться, чтобы этак, примером будучи, приглянуться ему наверняка. Вот еще. Ах, какое мучение. Теперь я понимаю загадки маменьки. И для чего она велела шить мне новое платье, и для чего вчера фортепиано настраивали. Ах, боже мой, нет сил терпеть. Они мне жениха представят. И, может быть, играть и петь, они при нем меня заставят. Да уж теперь пошла писать, того смотри, что не на шутку. Примером будучи сказать, они заставят вас плясать. Плясать от жениховую дудку. И все это верно делается через папеньку крестного. Ну не грешно ли ему так обижать меня? Ну что я стану делать при этом незнакомом мужчине? Маменька говорила, что вам надобно при нем держать себя в струне. Струне. Ну, то есть примером будучи на вытяжке. Стыдливо опускать глазки, женишка этак поглядывать из-под тишка. Ну, знаете, как обыкновенно поглядывают все девушки, которым, примерно будучи, уж замуж хочется. Вот прекрасно, да ни за что на свете. Я еще не видала этого жениха, а уж терпеть его не могу. Погодите, еще будет время на это, матушка-барышня. Дайте срок ему на вас жениться. Нет, этому не бывать. Я сейчас же уйду на мельницу. Помилуйте, что это вы? Знаете, как маменька рассердится? Долго ли до греха? Пожалуй, так и в самом деле свадьба разойдется. Узнают, что я вам выболтал, и тогда, примером будучи, достанется мне на орехи. А при том у меня в голове есть одна штучка-с. Что ж такое, Емельян? А вот что-с. Вы знаете, матушка-барышня, что я капли в рот не беру и даже в воскресные дни в кабаке не бываю? Ну, этого я знать не могу. А что пьяным тебя еще не видала, всегда скажу, и это очень похвально. То-то нет, матушка-барышня. В кухне все зубы скалят надо мной, что я с ним пить не хожу, и дразнит меня бабой. А это, примером будучи, очень обидно. Обидно. Так чтоб доказать им, что я не баба, я придумал редкостную штучку. Хочу знать я их злословие, примером будучи скажу-с. За ваше женихом здоровье мертвецким образом напьюсь. Я выкину такую штучку, как вас к венцу с ним повезут. И поведут вас ручка в ручку, меня под ручки поведут. О, кто-то подъехал. Посмотреть. Сквозь решетку видно. Молодой офицер. Батюшки, это он. Это жених. Пропала я. Емельян! Люди! О, барин зовет. Емельян! Кто там есть? А вот и барыня кричать изволит. Убегу поскорее.